чтобы бороться со скукой, Рока не так давно нашла себе новое хобби. В реальности она играла на разных музыкальных инструментах, а игра позволяла ей заняться этим в новом свете. В лавке было собрано приличное количество всякой всячины, и Рока выделила инструменты в отдельную коллекцию. Скрипка, альт, труба. Второй этаж был завален ими. Скука способствовала игре на них и повышению соответствующего навыка. «Арфы у меня пока нет, так что приобретение неудачное. Ее нельзя использовать как экипировку, но если я починю ее, звук должен быть превосходным. И она очень красивая, я могу использовать ее для украшения. Главное — разобраться с ремонтом». В реальности в игре специализации Рока была работа по дому. Убираясь в лавке, она прокачала навык до среднего уровня. Со счастливой улыбкой на лице девушка взяла в руки тряпку для пыли и принялась тереть арфу, которая начала приобретать свой первоначальный сверкающий вид. Каждый раз, когда появлялась новая деталь оформления инструмента, Рока ощущала удовлетворение. «Глаза меня не подвели. Ее первоначальный цвет прекрасен. Интересно, как она звучит? Так, теперь струны. Чтобы я могла играть на арфе, нужно их заменить». Побывав в музыкальном магазине в Джексоне, Рока приобрела струны и, завершив починку, с предвкушением разглядывала инструмент. Вот ее пальцы коснулись струн, и раздался ужасно дребезжащий звук. «Ай, в чем дело? Почему арфа звучит так, будто жернова кирпич перетирают?» Рока поняла, что упустила из виду самую важную вещь в ремонте музыкального инструмента, и она забыла об индивидуальной настройке каждой отдельной струны. «Но мне не приходилось настраивать арфу. Да она вообще ничего не настраивала в новом свете, поскольку большинство лавок продавали инструменты уже настроенными и готовыми к игре. Конечно же, она уже занималась настройкой, но то были в основном акустические гитары, да и то в реальности. А в этой арфе было целых 47 струн, поэтому Рока снова отправилась в музыкальную лавку Джексона, но NPC лишь взглянул на ее приобретение и помотал головой. «Прошу простить, но я ничего не знаю об арфах. Более того, она выглядит так, будто срок ее использования уже подошел к концу. Даже после настройки будет очень сложно извлечь из нее правильный звук. Быть может, вы посмотрите мои товары и подберете себе новую арфу? Их изготовил известный мастер, так что звучание может не беспокоиться. А в руках они лежат как влитые. Взгляните на эту. Видите, тут в углу металл заточен. Ей можно поранить монстра». Владелец лавки принялся всучивать ей стальную арфу с повышенной силой атаки. «Я попозже зайду». Задавшись целью настроить арфу, Рока изучила кучу различных инструкций и книг по этому делу. К счастью, у нее был очень хороший, хоть и не абсолютный слух, поэтому спустя 10 дней она сумела настроить инструмент. «Вот и все. Теперь я слышу, что она звучит правильно». Рока коснулась струн, наполняя воздух чистым мягким звуком. «Вот оно! Вот как она должна звучать!» Она счастливо засмеялась. «Из-за всех моих потраченных на починку усилий, она звучит даже лучше, чем моя старая арфа. Может, мне стоит поучиться играть на ней? Так, какую я песню играла?» Едва только Рока пошла к своей шкатулке с нотами, как арфа вздрогнула и заиграла сама по себе. Но самым удивительным было то, что вырезанная на деке женщина открыла рот и начала петь. Рока в нерешительности смотрела на инструмент, в то время как по комнате плыли нежные звуки арфы и чистое пение. Арфа играла прекрасную, но незавершенную мелодию, которую девушка слышала впервые, но это не помешало ей тут же влюбиться в эту песню. «Никогда еще не слышала такой чудесной песни. От нее так щемит сердце, будто нахожусь одна в прекрасном таинственном лесу. Поистине исцеляющая музыка. Кажется, она прочистила мои запутавшиеся мысли». Рока уселась перед арфой и позволила песне полностью поглотить себя, а потом раздался громкий звон, и перед ней возникло окно с описанием задания. «Искушение загадочной мелодии. К вам в руки попала старая арфа, на которой невозможно было играть, но вы, истинный ценитель музыки, сумели починить ее, подарив инструменту новую жизнь. Чтобы отплатить вам за труды, арфа сыграла загадочную мелодию песни о трагичной судьбе гениального музыканта. Когда песня умолкла, выяснилось, что вырезанная на инструменте женщина куда-то вглядывается. Существует музыкальный холм, на котором гениальный музыкант провел очень много времени. Арфа жаждет представить своего нового владельца прежнему, встретившему печальный конец. Уровень сложности Б, ограничение, только для министрелей. Задание? Арфа — предмет, начинающий задание?» Шокированная Рока читала информационное окно. «Музыкальный холм ведь совсем неподалеку. Девушка сверилась с картой и без раздумий приняла задание. Ей были любопытны эти поиски, появившиеся после того, как она починила арфу и прослушала незавершенную песню. Быть может, если она доберется до холма с арфой, то сможет услышать оставшуюся часть. К тому же, если она возьмет единорога, дорога займет не больше часа. Ладно, единорог! Скакун отозвался ржанием, и, оседлав его, она отправилась к музыкальному холму. Единорог быстро доставил девушку к музыкальному холму, что находился неподалеку от деревни Хурукон. Обойдя холм верхом на единороге, она нашла простенькое надгробие, окруженное цветами. Когда Рока приблизилась к нему, арфа мелко задрожала, но не издала ни звука. «Что случилось? Или мне нужно самой сыграть?» Струны арфы завибрировали, будто отвечая. Рока, надеявшаяся услышать конец загадочной песни, была разочарована. «Но раз уж она здесь, нужно завершить задание». «И что же мне сыграть?» Хотя об этом как раз не стоило беспокоиться, потому что девушка умела играть на арфе всего одну мелодию, которую изучила с нотного листа, полученного при получении класса Менестреля. Как волшебник изучал новые заклинания с волшебных свитков, так и Менестрель запоминал новые мелодии с нотных листов. Магический эффект зависел от уровня владения конкретным инструментом и процента завершенности сыгранной мелодии, но в отличие от волшебника, Менестрель при достаточно высоком уровне владения инструментом мог сам создавать мелодии. Жаль только, что у Рока навык игры на арфе был ниже некуда, хотя она и могла сыграть что-то более-менее приличное, если как следует сосредоточиться. Вот и сейчас она подошла к этому со всей серьезностью, играя простенькую мелодию, пока кое-что не произошло. «Прекрати! Хватит! Я не вынесу более такого отвратительного исполнения!» Похоже, вырезанная на арфе фигура была раздражена ее игрой. Ошеломлённая Рока прекратила играть и уставилась на арфу. «Да не арфа это! Эй, подними голову! Я здесь!» Подняв взгляд, девушка увидела парящего над могильным камнем длинноволосого человека среднего возраста. «Ты кто?» «Я Мелодия! Хозяин арфы! Или бывший хозяин!» «Но я думала, ты мертв. «Позволь-ка объяснить!» «Проклятие! Не могу сказать об этом ни напрямую, ни через арфу!» «Я всю свою жизнь отдал музыке!» А теперь не способен даже поведать тебе об истинном значении этой арфы. Это так прискорбно. А то, как я погиб, еще более досадно. Хочется плакать. Я сейчас расплачусь. Мне так грустно. Рока в изумлении смотрела, как мелодия высмаркивается, всем своим видом показывая, насколько это прискорбно. Честно говоря, жалобы призрака ей были не особо интересны. К тому же он давно мертв. Какой смысл слушать его стенания? Но ради продвижения в задании она все же спросила. Что случилось? «Это настолько печально и прискорбно, что я не хочу ничего объяснять. Но я объясню!» И Мелодия безо всякого стеснения поведал ей о себе. Он родился в семье, на протяжении нескольких поколений даривший свету множество известных музыкантов, но в отличие от своих братьев, он не обладал великим талантом. Всю свою жизнь он страдал от издевательств и насмешек, пока не решил забраться на гору. Оставаясь затворником, он практиковался в игре на арфе до тех пор, пока не достиг уровня мастерства, способного удивить даже его родственников. И вот, с арфой за пазухой, я вскарабкался на гору и провел на ней 15 лет, без устали практикуясь. И достиг того уровня, когда никто на свете не смог бы даже приблизиться ко мне в мастерстве игры. «Должно быть...» — захихикал призрак. «Я и правда был гением. Но вот пришел тот день, когда я, став гениальным музыкантом, решил шагнуть в мир». «Так вы удивили своих братьев?» Прежде чем ответить, Мелодия тяжело вздохнул. «Утёс!» «Что? Какой утёс?» «Проклятие, обычный утёс! Я шагнул в мир с утёса!» Рока заморгала, осмысливая слова призрака. Мелодия потратил 15 лет на то, чтобы научиться извлекать из арфы божественные звуки, а потом, спускаясь с горы, упал с утёса и разбился насмерть. Она не знала то ли плакать, то ли смеяться. «Это так прискорбно, что я даже после своей смерти не могу сомкнуть глаз! Ну вот если бы кто-нибудь исполнил что-нибудь приличное на моей арфе, я смог бы расслабиться и уйти на покой!» Меланхолично пробормотал Мелодия и тут же внезапно повысил голос. «Но нет! Первым, кто появился спустя десятилетия, стала женщина! Я решительно не могу этого принять! Ты точно Менестрель? Почему арфа у тебя звучит, как в лапах у огра? Может, ты все же волшебник, а не Менестрель? Что ты такое несешь? Я просто пришла и сыграла!» «Сыграла? Ты называешь это игрой? Ты просто-напросто шумела! Я даже проснулся из этой какофонии! Лучше бы и дальше продолжил спать, чем такое слушать! С какой стати должна слушать тупого призрака, который нырнул с обрыва и разбился?» Разъярённая Рока начала собираться. «Что ты сказала? Нырнул? Моя гордость не вынесет человека, который смеет так обращаться с моей арфой! Этот инструмент — наследие моей семьи! Если ты не умеешь играть на ней, то верни арфу мне!» «И не подумаю. Ее починка дорого мне обошлась. и не собираюсь тебя слушать». Рока, закончив собираться, встала с угрюмым видом. Мелодия, придя в замешательство, торопливо воскликнул. «Погоди немного, ты меня слышишь? Я не усну без арфы, и только превосходное исполнение на ней позволит мне успокоиться. Почему бы тебе не присесть? Уснёшь ты или нет, меня не волнует, потому что я не тот министрель, что тебе нужен. Но зато я владелец арфы. Может, это не слишком справедливо, но я тебе ее не отдам. Ты меня понял?» «Хорошо, тогда ты не оставляешь мне выбора». Мелодия помолчал, немного нервничая, после чего продолжил. «Признаюсь, я не очень-то хочу этого, но выбора у меня нет. Начиная с сегодняшнего дня, я начну учить тебя играть на арфе. После моего гениального музыканта обучения ты с этим легко справишься. Что скажешь? Вот это превратность судьбы. Вряд ли ты еще где-нибудь найдешь такую великолепную возможность пройти обучение у великого музыканта, такого как я. Это будет тебе наградой за починку моей арфы». «Тх, мне не нужен учитель, унижающий меня только потому, что я женщина. Поехали, единорог!» Фыркнув напоследок, Рока удалялась верхом на единороге, в то время как Мелодия кричала в отчаянии. «Ты же еще новичок! Тебе невероятно повезло с возможностью пройти у меня обучение! Подожди ж ты! Выслушай меня! Я хочу сказать... Да посмотри ты на меня! Хорошо, хорошо! Я не буду больше называть тебя женщиной! Вернись, пожалуйста! Вернись! Вернись! Уехала? Ты уже уехала? Что ж мне теперь делать?» «Рока!» — обронила девушка, выезжая из-за деревьев. Мелодия в изумлении размазывал по лицу слезы. «Ты не уехала?» «Не смогла. Ты же проснулся из-за меня. Если ты будешь правильно меня называть, то я согласна стать твоей ученицей. И еще я хочу услышать, как играет арфа. Раз уж я твоя ученица, то мне нужно знать песню, которую придется играть». «Разумеется! Я сам написал эту песню! О, ты все ж добрая женщина! Благодарю! Я обучу тебе чему угодно. Мое единственное желание — поскорее уснуть. Разве я многого прошу?» «Я понимаю. И постараюсь». Таким образом, Рока стала ученицей призрака и начала серьезно учиться музыке.